Первое звено Измайловых выпустило свои ракеты раньше, чем сработали орудия Романовых. Вот сверкнуло пламя. Медленно начал формироваться дымный след в воздухе. Удар был направлен в первого сопровождающего и нам не грозил. Я уже погрузился в транс, чтобы успевать контролировать обстановку. Влиять на таком расстоянии я практически не могу, а значит, остается только ловить снаряды на подлете. И здесь удаленность сыграет нам на руку. Толстую защиту мне не выставить, сил не хватит. А вот создать узкий воздушный коридор, по которому ракета пройдет мимо, можно. Наш правый сопровождающий отклонился по часовой стрелке, одновременно открывая огонь в сторону еще слишком далеких истребителей. Второй рухнул ниже нас, чтобы выйти на линию огня с противником. Так мы не загораживали ему обзор. Летящие позади истребители Измайловых были еще слишком далеко для прицельной атаки. И у нас было мизерное преимущество во времени. «Поворачивай к ним», — приказал я, не выныривая из транса. «Мне нужно быть ближе». «У нас нет ни защиты, ни оружия! Это самоубийство!» — выкрикнул отчаянно, стараясь не трусить второй пилот. «Есть ближе», — прервал его первый. «Сколько метров нужно, княжич?» «Полкилометра», — ответил я. Весь разговор звучал очень медленно для меня. Субъективное время растягивалось, как резина, и моя собственная речь вылетала изо рта раз в 10 медленнее, чем я успевал думать. Красноярские истребители не были оснащены умными ракетами. Допустимый уровень вооружения — незначительная корректировка курса. Модель, выпустившая по нам первый залп, не предусматривала поражение целей на дальней дистанции. Я вообще еще не слышал, чтобы здесь были по-настоящему самонаводящиеся ракеты. Не дошла технология до такой радости. И это было мне на руку. Сверкающие в солнечном свете пули, выпущенные правым сопровождающим, достигли звена, но никакого значимого урона врагу не нанесли. Вероятно, вообще ни одна не попала в цель. Однако они все равно принесли пользу, заставив всю троицу красноярских истребителей прыснуть в стороны, разбивая строй. А ведь будь у меня свой интерфейс, я бы командовал самолетами Рода напрямую. А так приходилось рассчитывать на навыки летчиков. Мы, конечно, набирали их не с улицы, и боевой опыт за штурвалом был у каждого, но достаточно ли этого, чтобы бороться с великокняжеской техникой? Выгнав напуганного пилота в салон, я прыгнул в его кресло раньше, чем мужчина покинул кабину. Щелкнули ремни безопасности, и я принялся руководить боем так, как мог, по рации. Второй в это время вылетел из-под нашего брюха, закрывая собственным корпусом от возможного удара врага. Мы еще только начинали разворот. Все же гражданское судно, а не военное. Нам физика не даст устраивать такие же пируэты. Заработали пулеметы под крыльями второго, заставляя ушедшего ниже вражеского летчика закладывать новый разворот, прямо под уже начатую атаку первого. Крыло истребителя разорвало в клочья. Машина завертелась быстрее, постепенно ныряя носом в направлении земли. Но это лишь один из шести, да и то больше благодаря удачному стечению обстоятельств. Новый ракетный залп ударил по нам. На этот раз вместо сопровождающего, взяв в прицел мой борт. Второй скользнул в сторону, уходя от намеченной мной траектории ракет. Было бы глупо перенаправлять снаряды в своих же людей. Я слышал, как скрипят от напряжения зубы сидящего в соседнем кресле пилота. Чувствовал запах его пота. Но он все равно сохранял разум и выполнял приказы, а ведь он не военный летчик. Ракеты уже были в нескольких сотнях метров. Я видел их траекторию полета и никуда не спеша выстроил воздушные коридоры вокруг каждой. Шесть незримых для окружающих тоннелей были готовы принять в себя вражеские снаряды. Первый задрал левое крыло, одновременно с этим меняя высоту и нацеливая оружие на один из оставшихся истребителей. Второй в этот момент завершал маневр, уходя дальше от проложенных мной тоннелей. Секунда. Снаряды вошли в устроенную мной ловушку и, пролетев у нас под брюхом, понеслись дальше, уже никому не угрожая. Сидящий рядом со мной пилот, кажется, читал молитву, но так тихо, что я скорее догадывался, что он слова произносит, а не дышит. Первый рухнул вниз, резко увеличивая скорость падения, после чего задрал нос и открыл огонь под днищу своей цели. Красноярский пилот закрутил машину по часовой стрелке, а его напарник в это время увлеченно уклонялся от второго. Пока я шел навстречу вражеским машинам, самолеты Романовых вышли на дистанцию ближнего боя. «Вниз!» — приказал я, и пилот тут же исполнил мою волю, едва не вводя наш самолет в штопор. Я создал над нами плоскость настолько крепкую, насколько мог. Поле разлетелось на миниатюрные квадраты по 10 сантиметров, и они бросились к летящему им навстречу истребителю. Скорость врага и нашей машины сработали, как и положено. Измайловский летчик влетел в усеянную силовыми полями зону, буквально нанизываясь на мои мелкие щиты. Сила столкновения оказалась такой, что его кабину распотрошило в клочья. Последний оставшийся истребитель решил не связываться с нами далее. Вошел в петлю, выпустив ракеты в сторону моих сопровождающих, и тут же направился к догоняющему нас заднему звену. У нас оставалось меньше минуты, прежде чем придется биться сразу с четырьмя вражескими истребителями. И хотя мы уже были практически в воздушном пространстве Урала, рассчитывать на помощь было не от кого, по крайней мере, пока не окажемся в зоне действия противовоздушной обороны Демидовых. «Уходим!» — велел я по рации, не отрывая взгляда от надвигающегося врага. Я бы мог пожертвовать одной машиной, чтобы победить, но не хотел гибели своих людей. Мог бы выпрыгнуть наружу и, опираясь на дар, дать бой самолетам, но тогда лишился бы всех. Их бы просто расстреляли. У меня ведь не будет той же скорости, что и у истребителей. Оба сопровождающих судна развернулись вовремя и теперь летели чуть позади нас. Дистанцию сократить для ведения прицельного огня сейчас бы все равно не получилось. Нас достанут раньше, чем мы сможем отбиться. У них выше маневренность и больше мощи под крыльями. На радаре появились новые отметки. Три самолета шли нам навстречу, и мне потребовалась пара объективных секунд, чтобы найти их усиленным взглядом. Звено новых истребителей, падая с неба, выпустило залп ракет. «За царя, батюшку!» — услышал я растянутый во времени громкий лозунг в открытом канале. Демидовы. Звено Измайловых резко дернулось в стороны, уходя с траектории удара. А вот недобитый нами с прошлого раза поймал сразу две ракеты точно в кабину. Взрыв поглотил машину. Из облака дыма вырвались и объятые пламенем обломки металла. «Княжич Романов!» — услышал я новый голос. «Следуйте прежним курсам. Род Демидовых не пропустит врага на свою территорию». Я не стал выходить из транса, наблюдая, как летчики «Урала» одного за другим выкашивают авиацию Измайловых. И вот у них ракеты били гораздо точнее. Последний попытался уйти, заложив лихой вираж, но все равно был пойман огромным снарядом, который в полете отстрелил внешний корпус, распадаясь на десяток ракет помельче. Боеприпас настиг беглеца, и серия красочных взрывов не оставила пилоту Измайловых ни шанса на спасение. Рядом со мной тяжело дышал пилот. Я слышал, как плакала в салоне стюардесса, не так давно угощавшая меня кофе. «С кем я говорю?» — уточнил я, продолжая оставаться в трансе и ощущая, как от напряжения у меня самого уже начинают звенеть нервы в разогнанном до предела теле. «Майор Прохоренко, княжич», — ответил мне тот же мужчина, что велел не менять курс. «Благодарю за своевременную помощь, майор», — сказал я искренне. «Приказ князя, Дмитрий Алексеевич», — подчеркнуто вежливо ответил тот. Три моих самолета продолжали лететь, а я слушал отчеты от обоих о полученных повреждениях. Несмотря на то, что я старался учесть все возможные риски, первый все же успел получить несколько дыр в брюхе. Второму повезло больше. Летевшую внутри охрану заставила волноваться тряска, но и только. Я же откинулся на подголовник кресла и на несколько секунд прикрыл глаза. Влитый в организм адреналин еще действовал, и вскоре меня могло начать потряхивать. Израсходовав на транс немало сил, я сейчас практически ничем не отличаюсь от обычного человека. «Благодарю за службу», — произнес я, вновь переключившись в канал наших самолетов. «Род Романовых гордится вами». И вот только теперь меня накрыло. Руки затряслись, накатила слабость. Ощущение близкой и очень быстрой смерти, от которой удалось убежать едва-едва. И легкая паника. В воздухе мой дар практически совершенно бесполезен. Будь у истребителей чуть более опытный экипаж, и это наши обломки сейчас валялись бы внизу. Но мне просто повезло. Сперва сами измайловские пилоты допустили ошибку, ударив по первому вместо того, чтобы бить по гражданскому судну. А затем нам на помощь пришла авиация Уральского княжества. «В порядке, княжич?» Сквозь стук зубов спросил первый пилот, не отпуская руля, который удерживал сведенными судорогой пальцами. «В порядке, Прохор Витальевич», — ответил я кивком. «Теперь в полном порядке». Он не ответил, но я видел, как напряжение медленно отпускает неодаренного гражданского летчика. Для него подобное испытание — это крайне сложная задача. В том, что второй пилот надломился, осознавая положение, в которое нас загнали, не было ничего удивительного. Совершенно нормальная реакция. «Сегодня вы все совершили подвиг», — произнес я для своих людей. «И от лица рода Романовых я обещаю, ваш подвиг не будет забыт». Впереди, наконец, показался аэродром, и наш транспорт пошел на снижение, следуя указаниям из Центра управления полетами. Из кабины пилота мне было прекрасно видно, что о мирном времени здесь уже забыли. Одна полоса практически уничтожена, повсюду военная техника. Похоже, пока мы летели, началось то, что пророчил дед в разговорах с отцом. Рюриковичи решились на открытое противостояние с царской фракцией. И неудивительно, что измайловские истребители оказались рядом с землями Демидова. Он сильнейший сторонник Михаила II на много верст вокруг. А мы всего лишь внезапно попались под руку, отсюда и отсутствие грамотного нападения. Нас просто здесь не ждали. Наверняка оба звена должны были зайти с противоположной стороны и облетели зону действия противовоздушной обороны Демидова, где и напоролись на наши самолеты. Ведь мы тоже поддерживаем царскую фракцию по умолчанию. Ведь царица Романова. Нас встретила целая делегация в погонах царской армии и рода Демидовых. Мою охрану тут же погрузили в заранее заготовленные машины вместе с экипажами самолетов рода, а меня усадил к себе боярин Волков, возглавлявший приветствующую сторону. «Расскажите, что уже произошло?» — спросил я, когда покрытый пятнами внедорожник помчался по дороге от аэропорта. Святослав Андреевич кивнул. «В 7 утра состоялся первый бой в воздухе на границе с Красноярском», — ответил он. «ПВО прикрыло, конечно, но сами видите», — махнул он в сторону аэропорта с разбитой полосой. «Царская армия пришла на помощь. Совместными усилиями отбросили Великое княжество. Но это временная победа». «Почему?» — уточнил я, глядя на отца Василисы. Он скривился. «Пока что против нас не бросили серьезной техники. Но это Рюриковичи. Поднять в воздух могут такое, что нам и не снилось». «Судя по моему бою, ничего настолько неординарного у них нет», — сказал я. Волков усмехнулся. «Так и мы отражаем атаки только благодаря превосходящей огневой мощи. Видели работу нашей стаи?» «Это та ракета, которая выпускает серию снарядов», — уточнил я. «Именно», — кивнул он. «Наша уральская разработка. Но их мало. А сколько в хранилище Великого княжества может стоять таких сюрпризов?» Я покачал головой в ответ. «Звучит так, будто вы не уверены в победе сторонников государя», — подметил я. Боярин оскалил зубы в хищной улыбке. «А вот и нет, Дмитрий Алексеевич», — покачал он головой. «Мы обязательно победим, вот только легкой прогулкой эта война не будет». И если сейчас наружу начнут вылезать секретные разработки, которые до сих пор стерегли как тайны родов, очень многое может измениться. Та же стая, если ее пустить в серийное производство, произведет такой фурор на оружейном рынке, что можно будет считать это событие революцией. И Святослав Андреевич прав. Если князь Демидов может позволить себе такие игрушки собирать, естественно, с дозволения государя Русского царства, то и великие князья способны выставить нечто похожее, а то и мощнее, все же у них значительно больше как влияния, так и ресурсов. «Что ж, значит, нужно приложить все силы, чтобы победа стала ближе», — подвел я итог нашему разговору. «Так мы и поступим», — заверил меня боярин. Мы въехали в город и вскоре оказались перед воротами резиденции князя Демидова. Внушительный особняк, больше похожий на средневековый замок, он был выстроен чуть ли не в те давние времена, когда на Урал только началась экспансия Русского царства. И обновленные в соответствии с современными реалиями охраны укрепления смотрелись вокруг него продолжением древнего памятника архитектуры, не выбиваясь из общего ансамбля. «До скорой встречи, Дмитрий Алексеевич», — кивнул мне на прощание Волков. «Моих людей тоже уже доставили сюда. Транспорт быстро освобождали. Он наверняка пригодится где-то еще». Охрана Романовых, вооруженная до зубов и нервная до предела, мгновенно взяла меня в коробочку. «С прибытием, Дмитрий Алексеевич», — поприветствовал меня Кирилл Русланович, появившись на крыльце особняка. Выглядел мой дядя сейчас не самым лучшим образом. Впрочем, обстоятельства накладывали свой отпечаток. Внешне он был практически точная копия деда, только чуть помоложе. «Кирилл Русланович», — поприветствовал я его кивком, — «рад видеть вас в добром здравии». Нас уже разделяла пара шагов, которые княжич Уральский преодолел в мгновение ока и, раскинув руки, резко обнял меня. Привыкший к этому, я похлопал его по могучей спине в ответ. «Идем внутрь. Князь Демидов уже ждет тебя», — сказал он. «Людей ваших разместят, не переживай. Чуть позже сопроводим тебя в прежние комнаты. С последнего твоего визита ничего не трогали, будь уверен». Я вновь кивнул и отдал распоряжение своим людям. Так уж получилось, что сегодня со мной не летело ни одного человека, с кем я уже посещал особняк Демидовых. Но если я кому и мог доверить в этом мире собственную безопасность, за исключением родной семьи Романовых, так это Демидовым. Мы шли по светлым коридорам, минуя двери во множество залов и комнат, пока не оказались у лестницы, ведущей на второй этаж. Наследник Урала повел меня не наверх, как я ожидал, а приложил ладонь к стене, и в ней открылся проход. Я увидел ступени, уходящие в подвал. «Не опасно мне это показывать?» — уточнил я, безбоязненно спускаясь вслед за Кириллом Руслановичем. «Я все-таки Романов». Тот на ходу громко фыркнул. «Забудь, Дмитрий», — легкомысленно отмахнулся он. «Романов ты где угодно, а на Урале ты всегда будешь Демидовым. Кроме того, тебе все равно отец велел дать полный доступ». Это известие меня немного напрягло. Сразу же вспомнился разговор с Русланом Александровичем перед штурмом резиденции дипломата Османской империи. И мысль, что меня всерьез готовятся выбрать наследником после Кирилла Руслановича, меня не очень радовала. Мы спустились на этаж ниже, и дядя толкнул единственную дверь в подвале, обнажая спрятанный за ней лифт. Бункер оказался достаточно глубоким. Мы спустились метров на 20, прежде чем створки разъехались в стороны, выпуская нас в просторное помещение, заставленное оборудованием. По всему огромному залу сновали люди в униформе Демидовых. На нескольких больших экранах шло отображение оперативной обстановки по границам княжества. И судя по тому, что я успел увидеть, пока мы пересекали этот штаб, дела у Демидовых шли нормально. «Заходи», — открыв очередную дверь перед нами, пригласил меня княжич. Внутри за широким столом сидел дед. При виде нас он кивнул мне на кресло, а сына отпустил небрежным жестом. «Поздравляю с прибытием, Дима», — с улыбкой произнес Демидов. «Раз ты здесь, не откажешь же любимому дедушке в помощи?» Я улыбнулся, устраиваясь в кресле. «Для любимого дедушки все, что в моих силах», — ответил я, принимая игру. О чем он станет просить, мне и так было ясно. Князю Демидову нужна была победа, а я мог ее обеспечить. И, как и сказал боярину Волкову, сделаю все, чтобы приблизить победу. От этого зависит будущее моей семьи. Мои комнаты в особняке действительно не трогали, лишь поддерживали порядок. Исписанные моей рукой листы так и лежали на столешнице, использованные книги с закладками тоже находились там же, где я их оставил. Я словно вернулся в прошлое. Последний мой визит был так давно, что казалось, будто минула вечность с тех пор, как я покинул эти покои. «Если что-то потребуется, княжич», — произнесла томным голоском симпатичная служанка, указывая мне на селектор, установленный у входа в гостиную. «Просто нажмите на нужную кнопку, и прислуга явится к вам». Я кивнул в ответ, ходя по помещению. Из окна, украшенного витражом, изображающим предание о хозяйке Медной горы, открывался очаровательный вид на огромный дремучий лес. Его князь выкорчевывать не стал. Такой клочок дикой природы за пределами столицы — нормальная практика. Это в Москве уже не осталось деревьев, которые бы не посадили люди. «Спасибо», — произнес я, заметив, что служанка не торопится покидать мои покои. Секунду она смотрела на меня с плохо скрываемой надеждой, но я не делал никаких намеков, и девушка все же поклонилась и оставила меня в одиночестве. Несмотря на то, что у Демидовых заморашки не служили, мне не требовалась компания. Осознание близкой смерти как пришло, так и ушло. Организм переключился обратно на нормальную работу, и все, что мне требовалось, — это принять душ, смывая пот, и перекусить. Толкнув дверь в ванную, я быстро разделся и встал в душевую кабину. Горячие струи воды ударили по голове и плечам. На полочке стояли флаконы с химией, которую я сам выбирал для себя. Естественно, новые, а не те, которыми я пользовался ранее. Аромат хвои потек по ванной комнате, стоило мне открыть флакон с шампунем. Мыло с березовым запахом, плотно ассоциирующимся с жаркой баней. Это помогало расслабиться и окончательно выкинуть все дурные мысли из головы. Горячий пар поднимался на стеклянных стенах кабинки, оседая каплями конденсата. Выключив воду, я вышел наружу и, прихватив полотенце с вешалки, быстро обтерся, после чего обмотал его вокруг бедер и, обувшись в мягкие тапочки, вернулся в гостиную. Взяв в руки телефон, сел в кресло и, немного посидев с закрытыми глазами, набрал номер отца. Гудки шли, но трубку никто не брал. Впрочем, тут ничего удивительного. Судя по тому, что рассказывал мне князь Демидов, сейчас по всему царству вспыхивают бои, и отцу может быть просто не до разговоров. В том, что с самим Алексеем Александровичем все в порядке, я не сомневался ни секунды. В отличие от меня, князь Романов имел полное право возить с собой хоть всю нашу охрану. Разумеется, часть бойцов оставалась на предприятиях Руснефти, еще часть сторожила дома и квартиры рода. К тому же отдельные отряды работали в Москве на обеспечении безопасности княгини и других детей. Но оставалось полно контингента, из которого князь мог бы выбрать. Целая маленькая армия, если смотреть трезво. У нас в подчинении 1,5 миллиона человек, и 150 тысяч из них — это разного рода военные специалисты. Регулярная царская армия насчитывает от 1,5 миллионов до 2. А если учесть пребывающих в запасе, которых государь может мобилизовать в случае необходимости, эта цифра вырастет до 7 миллионов человек. Казалось бы, огромная цифра, но на поднятие всех частей потребуется время. Рюриковичи прекрасно это понимают, а потому в столице уже идут бои. Москва закипела, но не слишком. Разгромленный город никому не нужен. Собственно, с Москвы все и началось. Попытка прорваться в Кремль была задавлена на корню. Гвардия царя, видимо, обрадованная возможностью показать себя в деле, раскатала нападающих по Красной площади тонким слоем, практически не понеся при этом потерь. А Рюриковичи лишились группировки численностью около 700 человек. Я смахнул новости с экрана и набрал номер матушки. Аппарат княгини не отвечал очень долго. Наконец, Ирина Руслановна подняла трубку. «Дима!» — воскликнула матушка. «Ты долетел? У тебя все хорошо?» В ее голосе было столько любви и тревоги, что я не удержался от улыбки. И пусть она этого не могла видеть, но по звучанию моего ответа наверняка догадалась. «Все в порядке», — заверил я. «Измайловы попытались нас сбить, но Демидовы вовремя пришли на помощь, так что даже никто не пострадал. Только потрясло немного, но люди быстро в себя пришли. Я сейчас у деда дома, сижу в своих комнатах. Вы как?» Княгиня Романова вздохнула с облегчением, дослушав меня до конца, после чего начала свой рассказ. «У нас все очень спокойно», — сообщила она. «С самого утра по улицам ездят машины царской армии. В Южном был один взрыв, но там заговорщиков накрыли солдаты из разведки. Мы, конечно, в подвале сидим, но все скоро кончится». «Так и будет», — заверил я матушку. «Кстати, Руслан Александрович попросил меня поучаствовать в защите Урала». Княгиня выдержала паузу. «Ты же не будешь подвергать себя опасности, Дима», — ровным тоном уточнила она. «Я понимаю, что ты не можешь усидеть на месте, когда твоих родственников пытаются убить, но пообещай, что будешь осторожен». «Разумеется, матушка», — ответил я. «Никакого лишнего геройства, обещаю». Она снова вздохнула в трубку. «Отец звонил с полчаса назад», — сообщила она. «На месте аварии была диверсия, наши люди уже нашли и допрашивают виновных, так что будь внимателен. Руслан Александрович, конечно, будет тебя защищать, но великие князья тоже имеют самые разные связи». «Диверсия? Интересно, зачем это кому-то могло понадобиться в преддверии мятежа? Как боевая единица, князь Романов не особенно силен, а с учетом нашей только начавшей выправляться репутации в обществе и запланированного свержения царицы, и в качестве заложника бесполезен. Кроме того, его отсутствие в Москве по большому счету ничего не меняет. Взять же его на месте все равно не получится. Отец столько охраны с собой возит, что хватило бы выиграть маленький локальный конфликт». «Я обязательно учту, матушка», — сказал я в ответ после секундной паузы. «Береги себя, Дима. Я буду ждать от тебя новостей», — вздохнула она. «Позвони мне вечером обязательно. Все, не буду больше отвлекать». Я не услышал ее всхлипывания, но прекрасно понимал, что прервавшая звонок княгиня сейчас плачет. От этой мысли накатывало дурное настроение. Сложно оставаться безучастным, когда понимаешь, что твоя матушка страдает. Но я не стану сидеть, сложа руки. Я могу многое изменить одним своим вмешательством в противостояние и тем самым устраню причину для материнских слез. Мои вещи уже были рассортированы в гардеробе. Отдельно висела униформа Демидовых. Точно такая же, только меньшего размера, была оставлена мной в покоях. При моем прибытии мне просто заменили размер на тот, который я носил сейчас. Ее я и надел. После завтрака князь обещал обеспечить мне транспорт до первой точки, откуда я пойду наносить удары по землям великих князей красноярских. Не один, само собой, а в составе отряда. Сомневаться в том, что Руслан Александрович присоединит меня к уже знакомым мне бойцам Волковых, не приходилось. Если уж появилась возможность сосватать мне Василису, Демидов не применит ей воспользоваться. А там молодо зелено, горячий бой, горячая кровь, одно одеяло на двоих. Классика жанра. Выйдя из покоев, я тут же оказался встречен парой наших охранников, уже стороживших мои двери. Кивнув им, я направился в сторону столовой. Прятаться никто в особняке не собирался, и хозяин, когда не занят работой, должен показывать всем уверенность в завтрашнем дне. А значит, принимать гостей в помещениях для этого специально предназначенных, а не скрываться в бункере. За широким и длинным столом, практически всегда занятым полностью, сегодня было пустовато. Я привык за время прошлых визитов, что у деда каждый день очень много гостей. Часть — княжеские бояре или их представители, часть — из самых приближенных людей. Наследник, его семья, жена и дочери, сам князь, его княгиня. Общим счетом порой доходило до сотни человек, ради которых выставляли второй стол. Сегодня, кроме самого князя и наследника, за столом сидело несколько уральских бояр, только главы семейств. «Всем доброго утра», — поздоровался я, проходя на предназначенное мне место. Рассадка у деда всегда соответствовала статусу. Первыми сидели княжеские семьи, за ними бояре. И для меня оставили кресло слева от Демидова. По этикету это место должен был занимать внук князя, то есть следующий наследник после Кирилла Руслановича, или пространство нужно было оставить пустым. Таким образом, Руслан Александрович подчеркивал не только мою приближенность к своей семье, но и давал присутствующим недвусмысленные намеки. Можно спорить до хрипоты, что я не собираюсь возглавлять род Демидовых, но это не отменит официального статуса внука. На стол накрыли молниеносно. Как всегда, ассортимент был достаточно широк. В огромном количестве неизменно традиционные местные блюда на современный манер. Демидов улыбнулся гостям, после чего произнес небольшую речь. «Господа, сегодня особенный день для нашего княжества», — сказал он. «Наступил тот час, когда нам больше не нужно изображать любовь к нашим врагам. И только за это утро нами было уничтожено свыше 30 самолетов, 200 машин военной техники и огромное количество живой силы противника. Кроме того, мы испытали в реальном бою наши последние разработки. Я считаю, что сегодняшний день нужно рассматривать как профессиональный праздник наших воинских сил. День воинской славы. А сейчас помянем тех, кто погиб при исполнении долга». Мы поднялись на ноги и замерли. Воцарилась тишина, но через минуту князь заговорил вновь. «А чтобы наши погибшие спали спокойно, я, князь Демидов, торжественно клянусь перед всеми вами», — Руслан Александрович обвел присутствующих широким жестом, «что мы отомстим за наших павших». Он перевел на меня взгляд преисполненной гордости, после чего договорил. «Мой внук прибыл к нам сегодня и уже уничтожил 2 истребителя Измайловых. А после этого завтрака отправится туда, где сможет приблизить нашу неизбежную победу». Присутствующие выкрикнули здравницу князю Демидову, и Руслан Александрович, благосклонно кивая в ответ, первым начал трапезу. После него приступили к еде и все остальные. Порядки со своими боярами каждый князь устанавливал сам. Естественно, в рамках закона русского царства. Еще мой прадед в свое время начал традиции, которые нынешний глава рода неукоснительно соблюдал. Романовым предстояло выработать свои самостоятельно, но я не думаю, что наши посиделки с боярами будут сильно отличаться от рабочих совещаний, которые проводит отец. Гости ели неспешно, но при этом никто не затягивал завтрак. Сам Демидов был человеком дела и людей приближал себе под стать. Так что через четверть часа, когда приборы были отложены в сторону, началось краткое совещание. Хотя князь больше отдавал приказы, чем выслушивал мнение своих бояр. «Что касается тебя, Святослав Андреевич...» Закончив с остальными назначениями, повернулся к Волкову Руслан Александрович. «К тебе присоединится мой внук со своими людьми. Оборудование им выдашь наше, оно все равно лучше». Боярин кивнул, а я вот подумал, что после брони Волковых наши бойцы почувствуют себя бедными родственниками. И это моя вина. «Дмитрий Алексеевич», — обратился ко мне отец Василисы, «отберите 10 бойцов, которых возьмете с собой. Больше нам не понадобится в этой вылазке. Я буду ждать вас». Кивнув в ответ, я бросил взгляд на деда. Демидов смотрел на своего наследника. Кирилл Русланович быстро листал сводку новостей на своем планшете. Лицо его, и без того сегодня хмурое, сейчас выглядело крайне зло. «Что там, сын?» Негромко, но очень серьезным тоном спросил князь Уральский. Наследник рода поднял голову и под напрягшимися взглядами собравшихся объявил. «Армия великого князя Киевского идет на Москву», — сообщил он. «Новгородские части перешли на сторону предателей. На Дальнем Востоке высадился десант японского сигуната. Идут на соединение с великим князем Хабаровским». Князь выслушал его с ничего не выражающим лицом, после чего кивнул и заговорил, обращаясь к ранее уже получившему приказ боярину. «Архип Витальевич», — произнес Демидов, — «передай князю Ефремову коды от нашего оружия. Пусть покажет косоглазым рисоедам, как опасно соваться на русскую землю». Интересно было бы узнать, о какой конкретно разработке идет речь. Даже сам факт союза, при котором Руслан Александрович снабжает амурского князя каким-то оружием, до сих пор оставался для меня тайной, о которой я не догадывался. Впрочем, меня бы никто и посвящать в нее не стал. «Слушаюсь, князь», — отозвался боярин Медведев, поклонившись главе рода. «Остальные делают то же, что и было приказано», — обведя собрание взглядом, велел Руслан Александрович. «И нам пора заняться делом». Поднявшись на ноги, он дал знак нам с дядей, и мы все вместе вышли через другие двери. Пройдя небольшой коридор, свернули в одну из множества гостевых комнат, и дед махнул мне на кресло. Заняв указанное место, я стал наблюдать, как Кирилл Русланович опускается на диван, а сам глава рода нажимает кнопки на селекторе. Краткий писк, прозвучавший под потолком, удовлетворил князя, и Демидов сел напротив меня. Вытянув руку в сторону наследника, Руслан Александрович взял у сына планшет и, введя пароль, подал его мне. «Смотри, Дима, что мы будем делать на Красноярской земле», — произнес он. «Это будет моей личной просьбой для тебя. Не для Волковых, а для тебя». «Сможешь сделать?» Я листал карты с пиктограммами войск и баз. Всего выходило 7 объектов, и по каждому имелось отдельное дело. Какие документы, в каком кабинете хранятся и что в себе содержат. Я привык считать этот мир серьезно отстающим от своего. И, в принципе, местная земля таковой и была. Однако в моей истории разработками оружия массового поражения заниматься начали, еще не осознавая масштабов бедствия, которые же и создают. А вот Измайловы точно знали, что им нужно и как этого достичь. Не знаю, принадлежали ли эти лаборатории, расположенные под военными базами великого князя, к списку царских секретных, однако за такие разработки, какие числились в документах, следовало убивать всех, кто их читал или хотя бы трогал. Биологическое оружие и непростые болезни, которые можно подхватить от обыкновенной мухи в джунглях какой-нибудь Амазонки. Умам, которые вели разработку, следовало дать награду, прежде чем отсечь головы. Оружие против одаренных, которое никак не повредит царским людям. И наоборот, нацеленное исключительно на тех, кто не имеет покрова. «Очень надеюсь, царь не прикладывал к этому руку», — произнес я, поднимая взгляд на сидящего напротив деда. «Когда мы победим, сам у него и спросишь», — хмыкнул Руслан Александрович. «Но, Дима, эти лаборатории...» — он постучал пальцем по экрану планшета. «Должны быть уничтожены вместе с персоналом и всем, что там есть». «Это может быть опасно. Мало ли что вылезет наружу, если неправильно утилизировать», — покачал я головой. «Об этом я не прошу тебя», — возразил старший Демидов. «Уборкой займутся профессионалы царской армии, но им нужно будет обеспечить место для работы. Так что войдешь, перебьешь всех, дождешься десанта царской армии и уйдешь дальше». Я усмехнулся, вспомнив, что практически теми же словами князь провожал меня на акцию к дипломату Османской империи. «Я сделаю все, что в моих силах», — заверил я. «В таком случае тебе пора собирать свой отряд», — кивнул Демидов, поднимаясь на ноги. «Береги себя, Дима. Ты мне важнее нескольких лабораторий». «И...» Он сделал паузу, но все же продолжил. «Я надеюсь, что со временем ты займешь положенное тебе по праву место». Я моргнул, не скрывая удивления. «Руслан Александрович сейчас имеет в виду главенство в роду Демидовых или мое истинное происхождение?» Бронемашины следовали по дороге в сторону Красноярска. Со мной в машине сидели не только переодетые бойцы Романовых, но и Василиса Святославовна. Второму транспорту достался сам боярин. И вроде приличия соблюдены, меня сопровождает член семьи и в то же время способ прикрыть Волкову от возможной опасности. Уж со мной ей ничего не угрожает. «Первый пост мы уже взяли», — сообщил по связи Святослав Андреевич. «Наша цель — военная база Измайловых в 15 километрах от границы. Мотострелковая часть и установка противовоздушной обороны». Я следил за настроением романовских солдат. Наличие интерфейса в шлемах, который настолько легко управляется взглядом, заставило бойцов напрячься. Что ни говори, они были профессионалами и сразу же оценили новшество. И мысль о том, что у нас такого нет, читалась на их лицах столь явно, что, казалось, была высказана хором. Сейчас, конечно, они отошли от этой новости и были готовы идти в бой. «По нашим данным», — продолжил боярин, «сейчас там нет 2/3 состава. Их сейчас перемалывают на границе. Но это не значит, что нас там встретят с распростертыми объятиями. Будьте готовы к серьезному сопротивлению». По большому счету, это напутствие уже не требовалось. И карты, и маршруты, и даже личный состав нам был предоставлен еще до выезда. Но повторить все же было не лишним. Это вселило чувство уверенности в бойцов, напоминая, что начальство знает все, что нужно, и на бесславную гибель никого не бросит. «Слушайте меня, Романовы», — заговорил я, когда замолчал боярин. «Мы идем сейчас биться с врагом не только нашего рода, но и самого русского царства. У противника было время подготовиться, все рассчитать и начать мятеж. Это будет тяжелый бой, долгая кровопролитная война, и многие не вернутся с нее домой». Василиса подняла голову, глядя на меня. И даже через черное стекло ее шлема я понял, что боярышня удивлена моей речью. «Но вы не будете среди них. Неважно, что нашито на вашей форме. Вы из рода Романовых, а мы не оставляем своих врагов в живых. И сегодня мы снова покажем великим князьям, почему их предки побоялись отнять у нашей земли трон силой и были вынуждены договариваться мирно. Я иду с вами, а это значит, что ни один предатель не сможет причинить вам вреда. Я княжич Романов, и я даю вам слово. Враг будет разбит, враг будет повержен, и вы своими руками отстоите честь нашего рода». Конечно, формально они не принадлежали к членам семьи, но служили нам верой и правдой. Я знал их всех по именам. Многие знали меня еще совсем мальчишкой. И сегодня не было среди них никого, чья семья не служила бы нам на протяжении поколений. Да что там, самый старший среди них, Никита Викторович Коршунов, вообще из семьи, служившей Романовым еще с тех времен, когда мы правили всем царством. «Василиса Святославовна», — обратился я к Волковой, «держитесь за мной, ни на шаг не выходите из моего поля, внутри вам ничего не грозит». «Я помню, княжич», — отозвалась целительница. «Я не сомневаюсь», — кивнул я. «Если из первого отряда кому-то понадобится помощь, мы придем туда все вместе». «Благодарю, Дмитрий Алексеевич», — склонила голову она. «Вы сегодня главный». В машине повисло напряженное молчание. Транспорт покачивался на дороге, то и дело дергаясь в сторону, чтобы объехать оставленные артиллерией воронки в полотне. По бокам от нас тлели или горели остовы разбитой техники великих князей красноярских. Авиация Урала свое дело знала, и перед нами прошлась широкой полосой, уничтожая все, что имело на себе герб рода Рюриковичей. «Внимание!» — обратился к нам боярин Волков. «По части сейчас работает наша авиация. Будьте готовы!» На моей карте мигнула и тут же пропала тройка точек. Самолеты пронеслись над нашими головами, устремляясь к цели. Всей работы они не сделают, но брешь в обороне создадут. А еще это значило, что ПВО в части уже подавлено, иначе посылать технику Демидов бы не стал.